Номер сборника 346. Хочет всех людей Господь благословить. Хочет всех людей Господь благословить, весь благую в сердце каждому вложить. Дверь открой широко, сердце распахни, Иисуса ты впусти, Иисуса ты впусти, Иисуса ты впусти. Дверь открой широко, сердце распахни, Иисуса ты впусти. Он пришел за грех наш на кресте страдать, воскресением своим победу дать. Дверь открой широко, сердце распахни, Иисуса ты впусти. Иисуса ты впусти, Иисуса ты впусти. Дверь открой широко, сердце распахни, Иисуса ты впусти. Бродишь ли в пустыне, хочешь путь найти? Знай, таких Иисус пришел взыскать, спасти. Дверь открой широко, сердце распахни, Иисуса ты впусти. Иисуса ты впусти. Иисуса ты впусти. Дверь открой широко, сердце распахни, Иисуса ты впусти. Счастлив, кто Спасителю себя отдаст, кто Его возлюбит, тот хвалу воздаст. Дверь открой широко, сердце распахни, Иисуса ты впусти. Иисуса ты впусти. Иисуса ты впусти. Дверь открой широко, сердце распахни, Иисуса ты впусти. Номер сборника 836. Бога легко искать, Бога легко найти. Бог – это благодать, Бог – это свет в пути. Номер сборника 836. Бога легко искать, Бога легко найти. Бог – это благодать, Бог – это свет пути. Это любовь моя, это добро Твое, это среди бури моя, оды в конце моем. Бог – это первый вздох, первый ребенка крик, новую жизнь порог, вечность манящий миг. Бог – это нас судья, истинный вечный страж. Бог – это суть моя, совесть и голос наш. Бог – это соток мед, Бог – это хлеб и соль, тот, кто на мир дает, тот, кто врачует боль. Это любовь людей, это это прощение зла, это в душе моей мощник, родник тепла, это весенний гром, это весенний дождь, это по телу дрожь в храме его святом, это молитвы стон, гимном хваленья звук, это земной поклон, это скрещение рук, Бог это вечный дух, это стихи закон, Бог это лучший друг, в бедах помощник он, это воскресный день, это Голгофский крест, это благая весть, крыльев могучих сень, это воскресный день, это Голгофский крест, это благая весть, крыльев могучих сень. Садитесь.